Так как мы решим? Заплатите немедленно или принудите меня прибегнуть к помощи суда? Больше разговоров. Флэш достал из ящика стола, найденную на пляже, чековую книжку торгового банка. Так уж получилось, мистер Джиллет, что эту неделю я поиграл в покер. Выиграл $7000, вчера вечером положил деньги в банк. Если вы возьмете чек и подержите его у себя 10 дней, разумеется, тогда оставшиеся суммы мне хватит, чтобы заплатить налоги и помыть автомашину, не так ли? Думаю, что да. Так сколько вы хотите получить? 3429 центов. Долларов и 47 центов. Мы, кажется, решили забыть о центах. Лэнч стоит дороже. Да-да, вы совершенно правы. Денежки счет любят, знаете ли. Флетч выписал чек на выплату Линде Флетчер и неразборчиво подписался. Возьмите, мистер Джиллет. Благодарю вас за ваш визит. Жаль, что мы не на седьмом небе. Не на седьмом этаже. С вами приятно иметь дело, мистер Флетчер. Подойдя к двери, Джиллет все еще держал чек в руке. Только тут Флетч заметил, что на костюме адвоката не было ни одного кармана. «Как же он обходится без карманов?» – подумал он. «Между прочим, мистер Флетчер, я прочел вашу статью о несправедливости судебных решений по бракоразводным процессам, в особенности по выплате алиментов. Благодарю вас. Вынужден сказать, что это глупая и необъективная статья». «Необъективно?» «Абсолютно необъективно. Я вас понимаю. Вы же адвокат по разводам. Почему бы вам не подняться на следующую ступень вашей карьеры и не стать сутенером?» «Считаю, что любой адвокат по разводам, в том числе и я, может подать на вас в суд за эту статью и выиграть дело. Я цитировал ваших коллег. Я не знаком с ними». «Не разрешено ссылаться лишь на официальные документы». Джиллет попытался на прощание придать лицу надменное выражение. У Флетча же сложилось впечатление, что тому хочется хихикнуть. «Коллинз Завейшн, доброе утро!» «Доброе утро! Я хотел поговорить с секретаршей мистера Стенвика». «Одну минуту, пожалуйста». Флетч скинул под столом теннисные туфли. Линолеум приятно холодил голые ноги. «Кабинет мистера Стенвика». «Доброе утро, я Боб Олсон из Chronicle Gazette», — представился Флетч. «Мы готовим материал для женской страницы и нуждаемся в вашей помощи». «Да, пожалуйста». «Это будет легкая статейка, ничего особенного». «Я понимаю». «Мы хотим написать о частных врачах знаменитостей нашего города. Нам кажется, что читательниц это развлечет». «Несомненно». «Не смогли бы вы назвать нам имя личного врача мистера Стенвика?» «О, я не уверен, что мистер Стенвик разрешил бы назвать его вам». «А мистер Стенвик у себя?» «Да, только что прошел в кабинет». «Вам не разутруднит рассказать ему о нашей просьбе? Если мы напечатаем фамилию доктора, мистер Стенвик, возможно, больше не получит от него ни одного счета. Напомните мистеру Стенвику, что докторам у нас не разрешается рекламировать свои успехи». «Я знаю», — хохотнул секретарша. «Подождите минутку». Ожидая, Флетч взял со стола конверт с 10 100-долларовыми банкнотами и бросил ее в ящик. «Мистер Олсон, мистер Стенвик посмеялся и разрешил сказать вам, что его личный врач — доктор Джозеф Делвин из медицинского центра». «Отлично». В четверг вечером человек готовит собственное убийство, а в пятницу утром смеется над тем, что кто-то хочет узнать фамилию его личного врача. Да, мистер Стенвик не мог пожаловаться на слабую нервную систему. «Когда ваш материал появится в газете, мистер Олсон?» «Ну, если мы сможем достать фотографию доктора Делвина, ну, хотя бы приблизительно, в следующую пятницу», — ответил Флетч. «Прекрасно. Я скажу мистеру Стенвику, чтобы он обязательно купил Chronicle Gazette в пятницу». «Конечно, пусть немедленно купит». И Флетч положил трубку. «Медицинский центр. Медицинский центр. Алан Стенвик рассчитывает, что его убьют в следующий четверг вечером. При этом в пятницу он собирается купить утренний выпуск Chronicle Gazette, чтобы прочитать статью о своем враче. Ну и жизнь. Значит, все было враньем. Медицинский центр? Доброе утро. Пожалуйста, кабинет доктора Джозефа Делвина. Одну минутку. Кабинет доктора Делвина. Доброе утро. Доброе утро, доктора Келвина, пожалуйста. Доктор ведет прием. Не могу ли я чем-нибудь вам помочь? К сожалению, мне необходимо поговорить с ним лично. О-о-о. Это страховая компания. Мистер Алан Стервик застраховался у нас. Понятно. Возникли некоторые сложности со страховкой. Одну минуту, я посмотрю, свободен ли доктор Делвин. Из трубки до Флетча донесся голос то ли секретарши, то ли медсестры. Звонят из страховой компании мистера Стервика. Они хотят что-то узнать. Другую трубку сняли немедленно. Да. Доброе утро, доктор. Как вы уже знаете, Алан Стервик застраховал у нас жизнь. Да. Он ваш клиент? В общем, да. Что значит «в общем»? Видите ли, я семейный врач Коллинзов. Джон Коллинз и я жили в одной комнате, когда учились в колледже. Стервик женился на его дочери Джон, поэтому можно сказать, что и я, и его врач. Но встречаюсь я с ним только в обществе. А с какого времени мистер Стервик стал вашим пациентом, доктор? С тех пор, как переехал сюда, примерно 6 лет назад. Если хотите, я могу уточнить. Нет, этого достаточно, доктор. Мы лишь просматриваем страховые контракты некоторых клиентов. Как вам известно, мистер Стервик застрахован на большую сумму. Да, я знаю об этом. А, кстати, почему? Что заставило его так дорого ценить свою жизнь? О, это идея Джона. Алан обожает летать на экспериментальных самолетах. Видите ли, он служил в авиации, прежде чем поступил в Уортон. Он продолжал летать и не упускал случая поднять в воздух что-то непонятное. Я думаю, его полеты имеют какое-то отношение к корпорации, где он работает. И если мистер Стервик погибнет, его семья действительно потеряет 3 миллиона? Не знаю, наверное. Стоимость акций наверняка упадет, а основной пакет принадлежит Коллинзам. Алан – сказочный принц корпорации, а замены ему нет. С его смертью нарушится управление, возникнут кадровые проблемы. Да полагаю, что смерть Алана принесет себе очень большие неубытки. Понятно. Но, честно говоря, я не думаю, что именно в этом состоит причина столь значительной страховки. Да? Джон заставил Алана застраховаться на 3 миллиона после рождения Джулии, надеясь, что этим заставит его отказаться от рискованных полетов. И он думал, что большие выплаты остановят Алана. Как-то за коктейлем Джон сам сказал мне об этом. Я, помнится, ответил, что в этом случае кое-кого может возникнуть желание убить человека, застрахованного на такую огромную сумму. Намек на его дочь не показался Джону забавным. А кто такая Джулия? Внучка, то есть дочь Джоанны. Джоан и Алан, очаровательная малышка. А мистер Стервик по-прежнему летает? Да, как только где-то что-то построят, он тут как тут и платит за страховку. Когда вы последний раз осматривали мистера Стервика, доктор? Ни разу после того, как он подписал страховой полис. Вы же каждые полгода досконально проверяете его здоровье. Сколько раз человек может проходить медицинский осмотр? А значит, он к вам не обращается? Нет, я же сказал, мы видимся только в гостях, на коктейле у Джона или на обеде в клубе. И как его состояние здоровья? Точный ответ можно лишь дать по результатам осмотра. Если исходить из того, что я видел в бассейне или раздевалке, Алан стройный, мускулистый, хорошо сложенный и абсолютно здоровый молодой человек. Пьет он мало, практически не курит. У него фигура 20-летнего боксера. Я думаю, он без труда выдержит все 15 раундов. Он мог обращаться к какому-нибудь врачу помимо вас? Конечно, узкому специалисту. Если кто и мог направить его к узкому специалисту, так это врач вашей компании. В случае каких-либо осложнений он известил бы меня, а уж я направил Балада к кому следует, пока такой необходимости не возникало. Благодарю вас, доктор. Извините, что отнял у вас время».